После встречи с Бэтменом, я посетил офис Линча, его пентхаус и загородный особняк, нарыв, при этом, достаточно компромата, чтобы разорить его компанию, уничтожить его репутацию и обеспечить ему уютную камеру на ближайшие лет 20 точно. Скоро, очень скоро мои посылки дойдут до адресатов, и вся эта гора грязного бельишка погребет под собой своего владельца. И если вы думаете, что это просто изощренная месть, то будете правы лишь отчасти, ибо это еще и моя страховка, мое послание всем заинтересованным лицам, что со мной не стоит выебываться. Рассказ Клея, который вряд ли будет молчать о случившемся, поимка опасного наемника, причем довольно живописно избитого, и резкое погружение на дно одного из готэмских воротил сделают свое дело. Они наведут тех, кого надо на нужные мне выводы. Помогут им понять, кто, кого и за что. А самых дотошных ждет особый сюрприз, ведь во всех вываленных мной данных нет ни одного упоминания о той сделке, свидетелем которой я являлся. Я включил телевизор. Скоро начнутся утренние новости, обещающие много интересного. Зато теперь можно уделить больше времени своей загородной стройке, пока мои постоянные и потенциальные клиенты будут осознавать произошедшие. Может заодно еще выгулить Дрейка по кабакам, а то какой-то он смурной и нервный в последнее время стал, небольшой отдых ему тоже не помешает. Глава 8. Прошу, ознакомьтесь, мистер Уартикс. Клерк протянул мне несколько листов, исписанных мелким шрифтом. Я углубился в чтение, стараясь не упустить даже малейшие детали. С банками нужно держать ухо востро ничуть не меньше, чем с вражескими джонинами. Спросите, зачем я вообще зарулил в банк? Так я отвечу, чтобы легализовать часть заработанных мной денег. Вернее, легализовал я их раньше, по своему излюбленному методу. Немного дыма и зеркал, как говорят фокусники. Классика. Естественно, пришлось немного поумерить аппетиты, переведя на свой счет в банке лишь около 200 тысяч. Ну да ничего, в качестве начального капитала они вполне сгодятся, тем более, что просто так лежать там я им не позволю. Бабло должно работать на меня не менее интенсивно, чем я вкалываю ради него. Пополнив свой счет на такую солидную сумму, я если и не стал в Центральном Готэмском банке полноценным ВИПом, все же до какого-нибудь уина в финансовом плане мне как до Китая раком, то статус состоятельного парня и перспективного клиента все же заимел, в результате чего мне были предоставлены дополнительные бонусы и золотая карта, чем можно понтануться при случае. Внимательно ознакомившись с документами и проставив на них свою размашистую подпись, я, пожав руку работающему со мной сотруднику банка и пообещав в скором времени вернуться для обсуждения планов по работе со счетом, откланялся. Пребывая в благостном настроении я, то и дело непроизвольно косясь на свои отражения в зеркальных поверхностях, коих в банковском холле было немало, новый деловой костюмчик с ярко-красным галстуком неплохо на мне смотрелся, не спеша двигался к выходу. Ох, лучше бы я поспешил, все на пол, руки за голову, проорал один из дюжины вбежавших в холл лухарей в масках, дав короткую очередь из автомата в потолок. Я приуныл, несмотря на то, что и полы здесь натирают до зеркального блеска, использовать новый костюм в качестве половой тряпки не хотелось. Ну да делать нечего, Кен Уартикс совсем никакой не шиноби и обезвредить толпу вооруженных людей за десяток секунд не способен, так что, смешавшись с толпой, подчинился требованиям налетчиков. Тем более, как там советовал Дрейк, не отсвечивать, совет был мудрым, а потому предпринимать что-либо я не собирался, резонно полагая, что вот-вот явятся люди в плащах и кое-кому станет очень невесело. Ведь не спят же они днем головой вниз. Знаете, бывают в жизни такие моменты, когда на тебя наваливается столько забот одновременно, что хочется себе череп просверлить. Это несвоевременное ограбление являлось далеко не первой из таких забот. Начать хотя бы с того, что после эпичного фаталити, что я устроил Линчу, мне посыпались заказы устранить подобным образом чьих-то конкурентов. Причем предлагали за это весьма приличные деньги. Я не взялся ни за один, ведь подписаться на такое может только полный иди в смысле, только очень недальновидная личность. Честно, ничего более тупого, чем самостоятельно выпилить половину своих клиентов, чтобы вторая спустила на тебя всех собак в страхе оказаться следующими, придумать сложно. Но я был морально подготовлен к подобному развитию событий, и ни разу не ответил на эти предложения чем-то кроме вежливого отказа. Также ни шатко, ни валко шло строительство моей базы. Дальше первого этапа, а именно, копание в земле, Я пока не продвинулся. Возможно, это я так губу раскатал, либо из клонов гномы-шахтеры получились неважнецкие, но процесс шел очень медленно, несмотря на то, что они умели воспроизводить простейшие манипуляции с датоном. Конечно, мое вмешательство оживляло сие действо, но не намного. Проект буксовал, но я был настроен решительно и собирался закончить с основными работами до лета. Вот повезло Уэйну, такая зачетная пещерка под его хатой нашлась. Ну да эти миллиардеры, родившиеся с серебряной ложкой во рту, в принципе довольно везучие типы. Возможно, по отношению к человеку, лишившемуся в детстве родителей, это звучит несколько цинично, но хрена с два Готэм получил бы того героя, которого он заслуживает, родись тот в семье обычных работяг. Его бы тогда точно ждал приют, потом, возможно, банда, колония для несовершеннолетних и вот, заготовка под очередного князька преступного мира готова. Либо наоборот, лютая ненависть к преступной деятельности. И получили бы жители города вместо своего мрачного, но все равно дружелюбного соседа, какого-нибудь бомжа-мстителя вроде Раршаха или Карателя. Ничего против этих персонажей лично я не имею, ибо предельно харизматичны они оба, но лично для меня это именно персонажи, в то время как Бэтмена я вживую видел. Но вернемся к нашим баранам, на этот раз безрогим и одноглазым. Очередной головной болью стало пришедшее мне недавно на почтовый фуин ящик послание от, кого бы вы думали, дедули Дивстроука. Оказывается, этот старпер не только и недели в застенках не провел, но и оправился настолько, чтобы сыпать угрозами. Во всяком случае, многозначительное «мы еще встретимся» я иначе интерпретировать не могу. Интересно, как он выбрался, сам или помог кто? Если у него контакты со спецслужбами, будет особо паршиво. Хотя, чего я ждал, рано или поздно, но их интереса мне избежать явно не удастся. Тем не менее, я не считаю ошибкой, что не грохнул старика, когда была возможность. Ведь в тот момент скрыть факт его смерти не получилось бы. К тому же, мне нужна была, прежде всего, огласка. Ну да и хер с ним, будем решать проблемы по мере их поступления. Что до спецслужб, из всего того, что я читал или смотрел еще в Первомире, мне удалось вспомнить лишь про проект Кадмус и Аманду Уоллер. Первое, вроде как попытка мерзкого правительства создать хоть какой-то противовес суперфрикам в целом и Лиге Справедливости в частности. Ну а Уоллер это такой намного более жесткий, в виду своей злобности и беспринципности, десишный аналог марвеловского Ника Фьюри, только женского пола и размером с дирижабль. Очень надеюсь не попасться этой тетеньке на глаза, ибо сомневаюсь, что сумею сохранить свою невозмутимость и загадочность и не начну сыпать шутками в стиле «ты такая жирная, что, наподобие какого-нибудь Человека-паука». А если серьезно, то невозможность узнать что-либо конкретное по поводу данной потенциальной угрозы меня немного удручала. Открыто копаться в этой куче фекалий означало измазаться по полной, после чего обнаружение по запаху станет делом времени. Образно говоря, конечно, а сделать все чисто ну не хакер я, не хакер. Не умею я взламывать всякое разное для здоровьишка опасное, да еще и так, чтобы не наследить. И понимание этого факта приводило меня к очередной проблеме. Мне нужны были те, кто умеет делать то, что не умею, либо не могу, сделать я. Самый минимум, хакер, посредник и аналитик. С первым все понятно, информационная разведка, поддержка и многое другое. Посредник пригодился бы для связи с клиентами, ибо почтовый фуин ящик, конечно, хорош, но, в связи с повышением спроса на мои услуги среди серьезных клиентов ему категорически не достает солидности. Вот если бы был человек, к которому приходят заказы, который их проверяет, сортирует, предварительно договаривается и уже потом пересылает заказ мне с пояснениями и прочим необходимым для скорейшего его выполнения. Ну и аналитик тоже понятно для чего нужен, а именно обрабатывать огромные массивы информации, что время от времени наваливаются на меня в ходе очередного дела, и предоставлять найденные среди них факты и сделанные выводы. Но это все в идеале, потому как даже кого-то одного найти та еще задачка. Задачка, к решению которой я только собираюсь приступить. Все же, подбор верных квалифицированных соратников – дело непростое и шибко ответственное. Ошибка здесь может стоить если не жизни, то загубленной репутации точно. И если такое случится, то мне на поприще наемничества останется только одна дорога, по стопам дедули Дивстроука, чего мне очень бы не хотелось, ибо противоречит моей сути. В общем, заниматься таким важным делом, как вербовка нужных людей, следовало лишь до предела наточив свою постоянную бдительность, которой, в принципе, мало не бывает. «Не дергайтесь и останетесь целы», — проорал, меж тем, один из грабителей, стоя буквально надо мной, и, возможно, даже невредимы. Момент был удачный, а потому я, пользуясь тем, что конкретно этот субъект больше занят запугиванием заложников, чем творящимся у него под ногами, одним касанием поставил ему на ботинок маячковую печать. Зачем? Ну, если случится чудо и эти дебилы каким-то образом ускользнут с награбленным от полиции и ботсемейства, у меня будет неплохой шанс накрыть их прямо во время дележа добычи, которую банку я возвращать вовсе не намерен. Пусть они и выдали мне золотую карточку. Трофей – дело святое. Кому сказали, руки за голову. Видимо, заметив шевеление, выкрикнул бандит и пнул меня под ребра. Для вида немного покорчился и прошипел пару ругательств. Смирно лежи, а то твоими мозгами сейчас стены разукрашу. Попадешься ты мне еще в темном переулке. Вообще, лежа мордой в пол и размышляя о делах и заботах, я не забывал отслеживать ситуацию и подмечать всякое интересное. Самое важное из подмеченного – бандосы явно не местные. Во всяком случае, их разговор типа «поторопитесь», а то полиция нагрянет. И не неси херни и следи лучше за этими, я иначе интерпретировать не могу. Все же для местного преступного элемента именно плащеносец – основная угроза. Ну и их нападение на банк в самом центре города – я ничем кроме идиотизма назвать не могу. Хотя, стоит признать, что действовали эти типчики довольно четко и слаженно, да и экипированы были не слабо. Автоматы в качестве основного оружия, пистолеты, как вспомогательные, у кого-то даже гранаты висели, бронежилетики, подсумки с запасными магазинами, рации, конечно, классические балаклавы, ну чисто маски шоу. Да, эти парни своим поведением и видом больше походили на спецуру, чем на обычных грабителей. Время шло, а никто так и не спешил сорвать этим дерзким парням всю малину, что начинало мне не нравиться все больше и больше. Самый дерзкий из них и еще пара масочников увели куда-то еле имя найденного директора банка, надо думать, в хранилище, либо к сейфам с ячейками. Вернулись минут через пять, после чего главный уложил директора вместе с остальными и обратился к своим: «Уходим». Некоторые из бойцов стали срывать с разгрузок гранаты нестандартной формы и вбрасывать их в гущу лежащих на полу людей, после чего из них начинал идти видимый глазу белесый газ. Кто-то в панике вскочил, но таких быстро привела в себя еще одна очередь в воздух. «Не дергайтесь, это всего лишь усыпляющий газ», — рыкнул командир, — «подрыхните до приезда полиции». Ох и любит же местные всякие вещества в воздухе распылять. В родном Первомире подобное оружие настолько широко распространено не было, впрочем, как и в Мангомире. Впору реально индивидуальное средство защиты, сиречь противогаз, с собой таскать. Хоть и пошутил я на эту тему в разговоре с Тимом, но в каждой шутке, как говорится, когда сотрудники и посетители банка начали засыпать, а грабители потянулись на выход, я вытащил свой мобильник. На экране горела недвусмысленная надпись «Нет сигнала». Да, эти ребята еще более крутые, чем мне показалось сначала, во всяком случае, прикрытие у них не слабое. Дыхание я умею задерживать надолго, но в данном случае сей скилл мне особо не пригодился, газ рассеялся всего минуты через 3-4 после распыления. Тем не менее, вставать и бежать на выход я не спешил, все же моя шевелюра слишком приметна, а банк нашпигован видеокамерами. Разумеется, с их уровнем подготовки, грабители наверняка отключили их на время своего здесь пребывания, и я понятия не имел, работают ли они сейчас или нет, но, на всякий случай, решил не рисковать и дождаться полиции, притворившись спящим. Все же Кену Артикс не должен выделяться из толпы чем-то кроме своей экстравагантной прически. Долго ждать не пришлось. Уже через десяток минут с улицы послышалось завывание полицейских сирен. Дальнейшее можно описать одним словом – суета. Нас осмотрели врачи, потом опросили копы, выдав каждому по повестке для дачи более подробных показаний, после чего отпустили. Про это маленькое приключение мистера Уартикса я и рассказал Дрейку этим же вечером, попутно заедая стресс с гамбургерами, картошкой и колой в одном из ресторанов быстрого питания неподалеку от центра. Тим сидел напротив с чашкой кофе и мрачно сверлил меня взглядом. «Вот об этом я тебя и предупреждал», — наставительно заявил он, — «стоило мне закончить, и я принял твои предупреждения к сведению, ведь я до сих пор жив, целый, возможно, даже орел». Широко улыбнулся я, после чего вгрызся в бургер. «Только я вот чего не пойму, проживав солидный кус и залив его колой, я перешел к интересующей меня теме, все же самый центр Готэма, разгар рабочего дня, а грабителям удалось не только ограбить банк, но и скрыться. Как так, а фиг их знает, пожал плечами Дрейк. Мне известно одно, сегодня примерно в то же время в старых кварталах разгорелась перестрелка. Судя по масштабам, настоящая война банд. Походу все там были, и полиция, и не только. Да ты сам новости посмотри, в основном об этом только и говорят, а об ограблении всего пару слов, жертв нет и ладно. Думаешь, грабители так удачно подгадали, или сами организовали беспорядки, предположил я, на что Тим в очередной раз пожал плечами. Пусть об этом те думают, кому за это деньги платят, нейтральным тоном ответил он. Слишком нейтральным, я бы сказал, тебя не пристрелили, и хорошо, зато траванули, хохотнул я. Знаешь, идея с противогазом кажется мне все более заманчивой. О происшествии Тим меня расспрашивал лишь в рамках образа обеспокоенного друга, без уточнения подробностей. Ну, оно и понятно, вряд ли бы семейство не имеет доступа к полицейской базе данных. Да они там все поголовно хакеры разной степени квалифицированности. Жаль, нельзя набиться на мастер-класс, не так поймут. Уж не знаю, сможет ли выйти на грабителей Бэтмен, все же хвосты те подчистили знатно. Но у меня ниточка имелась, и я собирался ее раскрутить, причем даже не из-за ворованных денег, потому как никаких набитых наличностью сумок я у налетчиков при отходе не разглядел. Тем не менее, причина моей заинтересованности в этом деле была куда более прозаична. Эти ловкие парни умудрились стать моим следующим заданием. Наконец выпущенный из банка, я заторопился домой. Следовало сменить деловой костюм на рабочий, я же не Кларк Кент, чтобы под одним костюмом другой носить. Кстати, интересно, а куда его цивильная одежка после перевоплощения в Супермена девается? Неужто так и остается валяться в какой-нибудь телефонной будке? Надеюсь, в реальности эти комиксовые условности заменены каким-нибудь более вменяемым аналогом, ибо если нет, то этот комиксовый мир еще более сумасшедший, чем он есть. Впрочем, я отвлекся, изначально намереваясь разузнать об этом деле чисто из интереса, и еще потому, что подобные вещи иногда бывает полезно знать, я быстро изменил свое мнение, потому как из личной, вся эта ситуация быстро переквалифицировалась в рабочую. Зайдя домой и, первым делом, привычно проверив почтовый фуин-ящик, я обнаружил в нем послание с надрывным призывом как можно более срочно явиться к некоему хорошо знакомому мне предпринимателю для получения заказа. Мистер Чейз был одним из тех бизнесменов и ученых в одном лице, на которых мне приходилось работать. Вообще, в этой комиксовой реальности совмещение предпринимательской и научной деятельности считается вполне обычным делом, и одно как-то не особо мешает другому. Чейз в этом смысле, весьма показательный пример, ведет разработки в области энергетики, и сам же их внедряет. Именно для него я выполнял заказ по защите конвоя, приведший к скоротечному знакомству с мистером Фризом. Понятно, что когда речь идет о работе, всякие левые дела можно и отодвинуть на потом, тем более, что не часто от меня требуют подобной срочности. В общем, собрался и двинул по хорошо известному мне адресу. И каково же было мое удивление, когда я узнал, что у Чейза уперли флешку с какими-то очень важными и секретными данными, что он оставил на хранение в ячейке центрального Готэмского. Уж не знаю, что это было, научные формулы с чертежами, либо истинная бухгалтерская отчетность. Да и не важно это особо. Подобные задания с добычей разнообразной информации на различных носителях, хлеб для высокорангового шиноби и интересоваться ее природой как-то не принято. В общем, заказ я взял, присвоив ему твердый в ранг и запросив 250 тысяч. Дороговато, конечно, но срочность и необходимость проводить разыскные мероприятия. Да, это я все же удачно в банк зашел, в противном случае пришлось бы искать по старинке и не факт, что получилось бы, работали явно профессионалы. В общем, заказчик согласился. Да и куда ему было деваться? Я собирался приступить к выполнению заказа немедленно, но тут со мной связался взволнованный Дрейк, и вот я сижу в его компании, поглощая паршивый фастфуд и делясь впечатлениями. Ничего страшного, никуда от меня эти гаврики не денутся. Посланный следить за передвижениями группы клон зафиксировал их местоположение, которая уже некоторое время как не менялась. Наверняка они залегли на дно, потому как полиция сейчас лютует вовсю, да и Бэтмен бдит с удвоенной силой. Так что, как уважающий себя шиноби, навещу этих бандосов после захода солнца и спрошу с них по полной, и за костюм, и за неуважение, и за прочие неудобства. В общем, обиженным не уйдет никто. Глава 9. Ярка и шумна готэмская ночь. Мегаполис никогда не спит, и в отношении Готэма это утверждение верно вдвойне. Город не спит. Он сияет миллиардами огней и вывесок. Дороги его не бывают пустынны. Жизнь кипит всюду, особенно в не самых благополучных кварталах, всегда, но, не сегодня. Дневное происшествие оказалось чем-то очень нетипичным для города. Как и говорил Тим, это была перестрелка каких-то совершенно эпических масштабов. Чуть ли не целый район был оцеплен полицией, оказались задействованы все силы полицейского спецназа. Ушлые репортеры уже придумали название для творившегося сегодня хаоса – «День неповиновения». На мой взгляд, излишне пафосно, хотя и не лишено некоего смысла. После этого месива те, кого не увезли в наручниках или мешках для трупов, расползлись по щелям и норам, зализывать раны и просто пережидать поднятую ими волну. С наступлением ночи город оказался чуть ли не на военном положении. Чего-чего, а продолжение дневных бесчинств власти уж точно не желали и допускать не собирались. Скрываясь в тенях, я, как обычно по крышам, двигался прямиком к своей цели. Не раз и не два ночную тишину разрывали звуки полицейских сирен. Патрули были усилены, и со всей мощью своих завывающих мигалок обозначали свое присутствие, давая уголовному элементу понять, что это ночь, не их время. Чем сейчас занимался Бэтмен, я могу только гадать. Вряд ли он патрулировал улицы, скорее старался понять причины дневных беспорядков. Тем не менее, шанс наткнуться на кого-нибудь из его помощников был, причем не маленький. Это заставляло меня действовать вдвойне осторожно, ибо чего я не собирался делать точно, так это позволять всяким там плащеносцам лезть в мои дела. Вопреки логике, цель моя находилась как раз в самом центре кварталов, где всего несколько часов назад кипели натуральные боевые действия. Впрочем, возможно, грабители решили действовать от обратного и спрятаться на виду. Среди шиноби прием довольно распространенный. Не знаю, чем точно они руководствовались, но факт остается фактом, схоронились дерзкие парни именно здесь. При моем приближении, посланный следить за целью клон развеялся, передавая собранную им информацию. Конечной точкой маршрута являлся старый заброшенный склад, где сейчас и разместились грабители. Из подсмотренного и подслушанного клоном удалось выяснить, что склад является не просто временным убежищем, но и местом встречи с заказчиком, который опаздывал. Большое каменное строение в два этажа стандартной квадратной формы, окруженное стоянками для разнообразных грузовиков и фур. Имеется несколько терминалов для приема этих самых фур и небольшой офис. Грабители неплохо постарались, чтобы со своими ограниченными ресурсами подготовить это место к обороне. Поставили датчики движения у окон и дверей, да скрытые камеры, чтобы наблюдать за подъездами к зданию. Сами же разбились на пары и организовали наблюдательные посты. Одна из пар постоянно курсировала между ними. Именно в ней был тот, кто носил на себе мою метку. Впрочем, не все были заняты делом, трое из них закрылись в офисе на втором этаже. Главный дерзкий парень, его, по всей видимости, правая рука и тот, кого в банке точно не было, специалист, отвечающий за прикрытие. Вот, собственно, и вся информация, собранная клоном. Создав и разместив по периметру восьмерку клонов уже для моего прикрытия, а также несколько печатей для экстренной эвакуации замены, я проник на территорию охраняемого объекта. В сущности, я мог бы легко пройти и не зная о наличии датчиков и расположении камер, но пару минут себе сэкономил. Как и ожидалось, грабители весьма грамотно рассредоточились по пустому пространству склада, контролируя подходы. Их внимание было обращено вовне, и нейтрализация их не могла доставить мне особых проблем. Тем более, что царящая на складе темнота играла мне на руку. Видимо, налетчики не решились освещать убежище, дабы не привлекать к заброшенному складу лишнее и очень нежелательное внимание. Единственным помещением, где горел свет, являлся занятый начальством офис. Сомнений в том, что моя основная цель находится именно там, у меня не было, так как схема движения патруля от точки к точке у меня имелась. План по нейтрализации вражеских сил был готов в считанные секунды. Стремительно сблизиться с уже проверенным постом, нанести два быстрых удара кунаим под основание черепов, убрать тела свежеубиенных врагов, за исключением оружия и раций, в запечатывающие свитки, оставить на месте пару клонов под хинге, чтобы никого не насторожить раньше времени, и пули к следующей паре. Несколько минут аккуратной работы, и вот я уже упаковываю трупы патрульных. Умерший, как и остальные, быстро и безболезненно, носитель Фуин маячка отправился в свиток последним. Мой новый костюм и попранная его ножищами гордость были отмщены. Теперь оставалось разобраться с руководителями этого отряда. Возможно, кого-то из них следовало оставить в живых. На время, конечно, для допроса. Зачем я вообще решил их так безжалостно извести, хотя мог попытаться взять живьем? Все очень просто, эти парни являлись профессионалами, что я подметил еще когда лежал мордой в банковский пол. Одна осечка, и остальные среагировали бы моментально. А дальше, пальба, шум, никому не нужный старый склад оказывается в центре внимания патрулирующих окрестности полицейских и не только, как недавно отзывался о своих бэтколлегах Дрейк. Так что в данных обстоятельствах я предпочел действовать наверняка, ибо возможная шумиха могла спровоцировать совсем ненужную мне угрозу для успешного выполнения задания. Еще хорошо, что мой контроль чакры высок достаточно, чтобы создавать и развеивать клонов без хлопков, дыма и прочих ненужных спецэффектов. Так что мои действия остались незамеченными до самого конца. Ниндзя стаял во все поля. Проникнуть в офис также удалось, не привлекая ничьего внимания, задействовав вентиляцию. Ох уж мне эти просторные вентиляционные шахты, в которых даже шкафообразный бэтмен чувствовал бы себя вполне вольготно. А вот в проекте моей базы этот момент учтен. В небольшой конторке было светло, единственное окно закрывали жалюзи. За пустым письменным столом сидел самый дерзкий из дерзких парней. Сидел расслабленно, холодными глазами наблюдая за своим помощником, расхаживающим от одной стенки офиса к другой. Оба без масок, короткие стрижки, бритые физиономии. Очень военные типажи, однако, мысленно поздравил себя с тем, что решил не заморачиваться с пленением этих головорезов, реально вышло бы дороже. «Ну что там?» – рыкнул помощник, обращаясь к службе поддержки. «Пока тихо», – ответила служба поддержки, с опаской косясь на этого нервного бандитствующего воинца. Кстати, о службе поддержки. Представлена она была особой женского пола, расположившийся на старом кожаном диване с увесистым ноутбуком на коленях. Вид девушка имела весьма зашуганный и совсем-совсем не военный. Я бы даже сказал, в чем-то даже задротский. Лет 25, с убранными в хвост темно-синими патлами и пирсингом на нижней губе. Из одежды, кеды, дурацкие рваные джинсы, джинсовый же жилет с кучей значков и просторная футболка с единорогом, скрывающая ее основные прелести. Обе ее руки были охвачены целой кучей колечек, браслетов и фенечек. У ног же лежал объемистый бледно-розовый рюкзак, тоже весь в значках. Зато голосок у нее был приятный, на радио ей бы обрадовались. «Черт, они уже почти на час опаздывают. Уймись, Динки», — подал голос главный, «сам же видел, что сейчас в городе творится. Ждем и не суетимся, придут, никуда не денутся, Динки». «Имя, фамилия, позывной, звучит, как собачья кличка». «Да, я видел», — обманчиво спокойным голосом произнес этот, Динки. «И то, что я видел, мне совершенно не понравилось. Война банд, босс. Они, конечно, обещали нам прикрытие, но война банд, не слишком ли? Сомневаюсь, что это их рук дело», — пожал плечами босс. «А даже если и так, нам-то что? Мы свою часть сделали. При всем уважении, босс, но люди, способные поднять целое бандитское восстание, о котором, наверняка, еще пару лет вспоминать будут, вполне могут решить, что намного проще и надежнее спрятать все концы в воду». Разумное замечание, к слову, разве что насчет пары лет он погорячился. Максимум, до следующей выходки Джокера или еще кого. «Мне твои опасения понятны. Скажу больше, я их полностью разделяю. Вот, смотри», — он достал из кармана небольшой металлический цилиндрик с красной кнопкой на торце. «Это то, что я думаю. Попросил Генриха заминировать тут все еще до выхода. Случись что, у нас будет дополнительный козырь. Прелестно, просто прелестно. Умеешь обнадежить, босс». Видимо, Динки, подобно мне, совсем не разделял начальственного энтузиазма. «Сидение на бомбе очень успокаивает. Вижу движение», — подала голос служба поддержки. «Черный джип едет к нам со стороны Джамп-стрит. Всем приготовиться», — тут же скомандовал босс в рацию. «Гости на подходе. Динки, пригляди за ней». «Есть», — гаркнул помощник, его волнение как рукой сняло. А вот девушка, наоборот, как-то даже сжалась, будто предчувствуя что-то нехорошее. Быстренько прополз обратно на склад. «Понятия не имею, что подразумевалось под командой всем приготовиться, а значит и клоны этого не поняли. Сомневаюсь, что опытный командир очень обрадуется бездействию своих солдат. Ну, несколько секунд у меня есть, все равно в темноте он сходу разобраться не успеет. Появился я как раз вовремя, босс уже вышел из офиса и осматривался. Видимо, увиденное его действительно не обрадовало, ибо он набрал воздуха в грудь, чтобы что-то выкрикнуть. Подозреваю, что-то матерное, но что именно, узнать мне уже не суждено. Зайдя ему за спину, я правой рукой зажал ему рот, а левой перерезал кунаем горло, не забывая контролировать его конечности, которыми он пытался дотянуться до оружия, в чем не преуспел. Руки его безжизненно обвисли. Освободил самого дерзкого от стволов, раций, детонатора и найденной в одном из кармашков на разгрузке флешки, подходящей под описание Чейза, после чего упаковал труп в свиток. С помощью Хинги, приняв образ босса и экипировавшись, я взял рацию и хотел было запросить отчет о происходящем, но меня накрыли воспоминания развеявшегося клона. Перед глазами за считанные мгновения пронеслись переданные образы. Подъезжающая к складу машина и мелькающие на улице темные силуэты, подбирающиеся к убежищу и лихо взбирающиеся по стенам на крышу, местные ниндзя. Вот уж кого я точно не ждал. Дело принимает очень интересный оборот. «Что у вас, Динки?» — спросил я по рации. «Джип подъезжает к главному входу», — доложил тот. «Ясно, иди сюда». На той стороне радиоволны явно замешкались. «А что с Блю, босс?» — ответил, наконец, Динки. «Блю, это он про службу поддержки, очень оригинально, тоже сюда тащи». «Ты, босс», не скрывая скепсиса, констатировал помощник. За дверью послышалась возня, после чего она открылась, и Динки вывел из офиса упирающуюся девушку. «Нет, не надо», — умоляла она. «Вы обещали меня отпустить, когда все закончится. Я не хочу видеть ваших нанимателей. Ты уже видела больше, чем достаточно, детка», — проворчал Динки, подтаскивая синеволосую службу поддержки ко мне. «Наши лица, к примеру, нет». Еще больше запаниковала Блю, когда я направил на нее пистолет с глушителем, ранее принадлежащий боссу. «Спасибо, Динки», — поблагодарил я удерживающего дергающуюся девчонку помощника, после чего его лоб украсило пулевое отверстие. «Я же говорил, что мне и одного пленного хватит». Пока синеволосая не успела ничего сообразить, аккуратненько приголубил ее рукоятью пистолета в висок. Оба тела запечатал в свитке, разве что Динки отправился в обычный свиток, в то время как Блю достался свиток специализированный, предназначенный для хранения и транспортировки живых существ. Отдельно запаковал рюкзак с ноутбуком. Снаружи просигналили гудком, время для встречи с нанимателем, кем бы он ни был. По рации приказал клонам-грабителям охватить пространство перед воротами на склад, а нескольких ближайших послал их открыть. Большой черный джип неторопливо вкатился внутрь. В свете фар было видно, как из него выбираются двое опасных ребят, одетых в строгие черные костюмы. Своим наметанным глазом я сразу определил, что боевые искусства этим парням не чужды. Один встал напротив меня, сложив руки за спиной, будто не замечая направленного на него оружия. Второй открыл заднюю дверь автомобиля. Сначала из темноты салона появилась одна элегантная женская ножка в красной туфельке на низком каблуке, затем вторая, точно такая же. Потом я увидел обладательницу этих очаровательных ходилок целиком. Высокая длинноволосая азиатка в черно-красном платье около китайского фасона. Вот и последний кусочек мозаики встал на свое место. Действительно, кому, как не Лиге Теней, под силу спровоцировать в Готэме подобный переполох? «Леди Шива», — почтительным кивком поприветствовал гостью я, надеясь, что не оплошал. «Как мило, дорогой Гедеон», — выделив голосом незнакомое мне имя, холодно отозвалась она, «что вы удосужились навести справки. Похоже, боссу, которого походу звали Гедеоном, знать личности заказчика не полагалось. И мило вдвойне, что вы, наконец, удосужились проявить хотя бы минимальную вежливость. Неужели сам факт работы на Лигу Теней так благоприятно отразился на ваших манерах? Я солгу, если буду утверждать обратное. Все же, у вашей организации довольно впечатляющая репутация. Не стану отрицать очевидного. Ну да, оставим любезности и перейдем непосредственно к делу. Вы достали то, что мы просили. Я продемонстрировал найденную у босса флешку. Замечательно. Половина суммы уже переведена на указанные вами счета. Как только мы убедимся, что это именно то, что нам надо, переведем остальное. Стоящий рядом парень в костюме протянул руку с раскрытой ладонью, которую я проигнорировал, не спеша расставаться с флешкой. «Что-то не так?» – нахмурилась леди Шива. Развеялся еще один клон, от которого я узнал, что боевики Лиги Теней проникли на склад, не попавшись на камеры и не активируя датчики. «Да, они уже в здании, таятся в тенях, ожидая сигнала своей предводительницы. Неплохо, неплохо, показывают вполне себе генинский уровень. Все в порядке», – ответил я, – «просто довольно странно осознавать, что ради вот этого вы устроили такое шоу. Знание, сила, мистер Гедеон. Но не надо переоценивать свою роль в этом деле, мы бы не стали затевать все это лишь ради вашего прикрытия. Так уж получилось, что при сложившихся обстоятельствах появилась возможность выполнить сразу несколько задач, с одной из которых вы нам помогли. Манговый ли это мир, комиксовый ли, но злодейская любовь потешить любопытство смертников, ну, как они думают, неистребима. Теперь, прояснив для себя некоторые моменты, пора и честь знать. Итак, мистер Гедеон, со сталью в голосе произнесла Шива, я жду. Ниндзя Лиги тоже только и ждали, когда приз окажется в руках одного из своих. Я буквально кожей ощущал их полное нетерпение и желание ринуться в бой взгляды, вполне характерные, впрочем, для генинов, только-только выпустившихся из академии, стоит уточнить. Да, конечно, ответил я, убрав флешку в карман и продемонстрировав всем заинтересованным лицам детонатор с зажатой кнопкой. Работает на отжим, удобная штука, когда хочешь, чтобы тебя не могли нашпиговать чем-то нехорошим без риска оказаться подорванными самим. Как я могу позволить столь прекрасной леди томиться ожиданием? Я подбросил детонатор вверх, отвлекая этим внимание от себя, и сразу же использовал технику замены на одну из соседних крыш. Стоило коснуться подошвами ее поверхности, как меня тут же сбило с ног прогремевшим взрывом. Не знаю, кто такой этот Генрих, которому босс доверил минировать склад, но очень надеюсь, что сейчас он находится в одной из печатей с трупами, ибо для такого маньяка, не пожалевшего столько взрывчатки на обычный склад, немножко подпространства Фуин не жалко. Немного полюбовавшись пылающими останками здания, я развеял оставшихся клонов и с удвоенной осторожностью попрыгал прочь. Похоже, благодаря мне эта ночь рискует стать ночью непокорности, и лучше мне быть как можно дальше от места, где скоро станет не протолкнуться от стражей порядка, будут ли они в полицейской форме, либо в масках с плащами. Глава 10. Город приходил в себя. Со дня неповиновения минула неделя. Неделя относительной тишины и спокойствия, когда даже самые отмороженные злобофрики не рисковали поднять головы, ведь по-прежнему шли облавы, во время которых полицейские не стеснялись применять оружие без предупреждения, ибо понесли слишком серьезные потери, отчего были весьма озлоблены. Возможно, какой-нибудь Джокер и вылез бы со своими бомбами да газами и прочими проказами, но, к счастью для жителей Готэма, на данный момент он был законопачен в психушку и пока оттуда не сбежал, пропустив все веселье. Уверен, окажись он на свободе в тот день, и в город пришлось бы вводить армию с бронетехникой, все же этот клоун бывает слишком харизматичен, особенно когда дело касается хаоса и анархии. Я же всю эту неделю без дела не сидел. Хоть количество заказов временно сократилось, в связи с известными событиями, на обилие свободного времени я пожаловаться не мог. Теперь большую часть моего дня занимало подслушивание и подглядывание за одной недавно нарисовавшейся синеволосой особой. Не поймите неправильно, в душ к ней я не забирался, но вот знать, чем живет мой потенциальный сотрудник, был обязан. Должен признать, навыки хакерши Блю, в миру известной как Конни Торрис, практически сразу произвели на меня определенное впечатление. Взлом службы безопасности банка и городской сети, чтобы облегчить передвижение группы, освободив путь от камеры и поддержав ее с помощью светофоров. Я такое только в кино и видел. А блокировка сигналов, в том числе и мобильных, буквально отрезавшая банк на некоторое время от внешнего мира. Но если навыки хакерши не вызывали нареканий, то ее мотивация была мутной чуть более, чем полностью. В ту ночь, удалившись с места взрыва, я решил окончательно прояснить некоторые детали, пообщавшись с пленной прежде чем возвращать похищенное нанимателю. Для этих целей я использовал один из своих схронов, предназначенный как раз для допроса и временного содержания пленников. Снаружи это был обычный грузовой контейнер, впрочем, внутри тоже, разве что с железным стулом, приваренным к полу и решеткой, разделяющей допросную его часть от содержательной, где находились только койка, да биотуалет. В общем, бессознательное тело девахи было приковано к стулу, а яркая лампа била прямо по ней из-под потолка, так что видеть что-либо за пределами освещенного круга она не могла. Очнулась она самостоятельно, тут же скривившись от боли и щурясь от яркого света. «Имя?» – прогрохотал я. Металлический контейнер неплохо отражал звуки, так что казалось, будто мой голос раздается отовсюду. Бывшая бандитская служба поддержки тут же завертела головой, но определить источник звука предсказуемо не смогла, так же, как и разглядеть хотя бы мой силуэт. «Блю», наконец хрипло отозвалась она. «Имя?» Теперь вопрос звучал более настойчиво, что пленница не могла не заметить. «Конни», ответила она, «Конни Торрис». Похоже, Конни Торрис уже ничего хорошего от жизни не ждала, а потому даже не пробовала запираться, дерзить или качать права. Ну, либо она чертовски хорошая актриса. «Тебе удалось узнать, что именно находится на похищенном носителе данных?» «Нет». «Почему?» «Там слишком серьезная защита. Даже будь у меня при себе нормальное железо, один только взлом мог продолжаться несколько часов, а если данные еще и зашифрованы?» Она многозначительно замолчала. «Ну, чего-то подобного я и ожидал, и очень рад, что эти ожидания оправдались. Не хотелось бы, чтобы заказчик подозревал меня во всяком. Все же лежащая в моем кармане информация слишком опасна, раз уж ей заинтересовалась Лига Теней». Разобравшись с рабочей частью, перешел на более интересную для меня тему. Для начала спросил Конни о ее роли в ограблении, и она полностью подтвердила мои догадки. Потом долго и нудно вытягивал из нее причины ее сотрудничества с наемниками, кои, впрочем, оказались простые и банальны, деньги. Она серьезно задолжала одному авторитету со своего района, а потому, когда появилась возможность подзаработать, не стала упускать шанс. Каким образом на нее вышли, она понятия не имела, либо просто хорошо разыграла недоумение. Впрочем, думается мне, без той же Лиги здесь не обошлось. Узнав все, что требовалось, я снова вырубил и запечатал девчонку, решив разобраться с ней после. Чейз встретил меня будто малолетний ребенок, увидевший Деда Мороза с мешком подарков. Ну, или Санта-Клауса. За неимением этого самого мешка, флешку пришлось не слишком торжественно извлекать из-под сумка. «Вы знаете, что такое Лига Теней?» – спросил я, прежде чем вернуть украденное непосредственно в руки владельца. «Это они за всем стоят?» – вмиг посерьезнев, спросил предприниматель. «Боюсь, что так, мистер Чейз», – кивнул я, отдавая флешку. «Как вы можете убедиться, они способны на многое, лишь бы заполучить это, чем бы оно ни было. Для вашей же безопасности будет лучше, если никто не узнает, что вы вернули украденное». «Да», — немного растерянно пробормотал Чейз, но уже в следующую секунду решительно кивнул. «Да, вы правы, Тень, время этого еще не пришло. Я позабочусь о том, чтобы все считали, что оно до сих пор утеряно». Получив гонорар и надеясь на благоразумие этого конкретного ученого-бизнесмена, я покинул сей гостеприимный офис. Пришло время избавиться от лишнего груза. Сначала думал оставить хакершу на какой-нибудь скамеечке, но быстро отбросил эту мысль, не в этом городе и не в такое неспокойное время. На порог полицейского участка подбрасывать ее тоже не дело, копы нынче слишком уж нервные. Потому пришлось заняться доставкой на дом, благо выспросить у нее адрес я все же догадался. Хата у хакерши оказалась ей под стать, такая же гикнутая, как и она сама. Все стены в постерах, горизонтальные поверхности заставлены какими-то фигурками, везде царит откровенный срач, он же, по словам обитателей подобных помещений, творческий беспорядок. Самая большая из комнат заставлена компьютерным железом, мониторы, системные блоки и еще куча всего, чего я, не будучи специалистом в области киберпреступлений, идентифицировать сходу не смог. В общем, сгрузил Блю на потертый продавленный диван, перед этим смахнув с него пустую коробку из-под пиццы, навешал на нее саму и ее квартиру кучу печатей следилок, подслушивалок и подглядывалок, и был таков. Идея завербовать эту хакершу появилась у меня еще на складе, только вот я до сих пор не был уверен, так ли она хороша. Все же, обстоятельства знакомства не способствовали излишнему доверию с моей стороны. Да что там, любое доверие к человеку, от которого вполне возможно, будет зависеть моя жизнь. Пока я еще не обзавелся воистину надежными тылами и верными соратниками, непозволительная роскошь. Но надо же с чего-то начинать. А потому, в первую очередь следовало определить, насколько широко распространяются границы надежности потенциального помощника. Именно поэтому все свободное время на протяжении этой недели я и тратил на наблюдение за сей мутной особой. Нужно было понять ее, чем живет, какими принципами руководствуется, какие связи имеет, а какие из этих связей имеют ее. Не просто же так ее к наемникам приставили, вдруг она тайный суперагент Лиги Теней, владеющий собственным телом настолько круто, что вполне способна обмануть даже меня. Вот такие непонятности я и стремился исключить. Попутно решил нарыть информацию о ней и из других источников. Возможно, я уделяю этому вопросу уж слишком пристальное внимание, но по мне так оно вполне оправдано, ведь приличные лояльные хакеры на дороге не валяются, а услуги их окупают все трудности поиска и вербовки с лихвой. Насколько эффективнее и быстрее я смог бы работать, будь у меня нормальная служба поддержки. Это у Брюса Уэйна, опять же, не только пещера под хатой изначально имеется, но и собственный дворецкий мастер на все руки есть. Так что ищем информацию, наблюдаем и выжидаем. В таком деле торопиться нельзя. Окраина Гатыма, поместье Уэйнов, быт пещера. В то же время, ик, совсем не по-бытмински икнул Бэтмен, впрочем, не отрываясь от своего быт-компьютера. Воды, мастер Брюс, тут же раздался предельно вежливый голос за его спиной. Не надо, Альфред, спасибо, не оборачиваясь, бросил Уэйн, чье внимание было сосредоточено на огромном экране. «Вам удалось еще что-нибудь выяснить?» – спросил дворецкий. Уже больше недели Уэйн медленно и скрупулезно воссоздавал события дня неповиновения, искал причинно-следственные связи и обследовал даже малейшие улики, способные стать очередным кусочком в этой головоломке, возможно, решающим кусочком. Произошедшее стало для Бэтмена сюрпризом, очень неприятным сюрпризом. Ранее на такие подарочки был способен лишь Джокер с его изощренным мышлением, но в данном случае его участие в происходящем было под сомнением. Брюс в первую очередь изучил записи с камер наблюдения в Аркхеме за несколько недель до происшествия, но ничего подозрительного так и не обнаружил. Тем не менее, полностью исключать данного субъекта из списка подозреваемых он не торопился. Это ведь Джокер. Кто знает, какие безумные мысли витают в его зеленоволосой голове. Тем не менее, того факта, что инцидент застал защитника Готэма врасплох, это не отменяло. И ведь ничего не предвещало, совершенно обычный день в совершенно обычном, пусть и заполненном разнообразными фриками и прочими людьми в плащах и масках, городе. И в один момент все будто с цепи сорвались. Это были одни из самых долгих часов в жизни Уэйна. Действовать приходилось на грани, встав между разбушевавшимися преступниками, которые палили буквально по всему, включая друг друга, и полицией, что также не скупилось на свинцовые подарки, пусть и более разборчиво, убитые и раненые с обеих сторон. Бэтмен не считал, что зря влез в перестрелку, ибо без его вмешательства первых было бы куда больше, зато вторых настолько же меньше. Ценой этому стал практически угробленный костюм последней модели, сумевший уберечь своего владельца от серьезных травм и ранений, а также два сломанных ребра, бесчисленное множество ушибов и ссадин, и одно простреленное на вылет плечо. И вот, еще не вполне оправившийся после дня неповиновения, темный рыцарь мрачно вглядывался в огромный экран быт-компьютера. Он справедливо считал Готэм своей территорией и не собирался спускать случившееся кому-либо, будь он хоть Джокер, хоть Лютер, да хоть Самарис. Впрочем, определенные догадки насчет личности организатора этого пожара в борделе, подкрепленные жиденькими доказательствами, у него уже имелись. «Все больше убеждаюсь, что это дело рук Раса», заключил он, развернувшись к терпеливо ожидающему ответа старику в смокинге. «Похоже, вы не вполне в этом уверены, мастер Брюс», подметил Альфред, знавший своего вечного подопечного как облупленного. «Есть кое-что, что выбивается из общей картины», вынужден был согласиться Бэтмен. «Взрыв заброшенного склада ночью того же дня. Барбара была там, и по ее словам, это продолжение дневных беспорядков, а именно, разборка кого-то с кем-то. Найденные тела и оружие позволяют предположить, что одной из сторон конфликта были боевики Лиги». Бэтмен вывел на экран фотографии с места взрыва, раскуроченные, обугленные металлические конструкции с разных ракурсов. Наметанному глазу гениального детектива сразу было понятно, что кто-то очень постарался, минируя строение. Количество взрывчатки и характер разрушений намекали на профессионализм подрывника, так же, как и на его преувеличенную увлеченность процессом. Самое же интересное, что никакого намека на тех, с кем люди Раса столкнулись, нет. Кроме их вооружения, на экране появилось фото изрядно подкопченного автомата с деформированным корпусом. То есть, это была ловушка. К кто-то заманил Лигу Теней в капкан, и, если бы Бэтмен не был Бэтменом, то обязательно в этот момент развел бы театрально руки, воскликнув: «Бабах, у вас есть соображение, кто бы это мог быть?» Сдали интереса спросил Альфред. «Только предположение», Брюс вывел на экран фото лысого человека средних лет с неопрятной клочковатой бородой и старым ожогом на левой щеке. По предоставленным в аэропорту документам, это, Гюнтер Краус, прибыл в Готэм за 3 дня до инцидента. На деле же, теперь Уэйн вывел на экран другое фото, но не узнать запечатленного на нем человека было невозможно, несмотря на военное обмундирование и бритое лицо. Генрих Штольц, наемник, подрывник, я полагаю, в том числе. А вот это, на экране появились еще 11 фото, люди, с которыми он работал до недавнего времени. Команда наемников «Серебряные черепа», под предводительством Джейкоба Гидеона. Африка, Южная Америка, Восточная Европа, Средняя Азия, Ближний Восток. У этих людей впечатляющий боевой список, и все они оказались в Готэме накануне Дня Неповиновения. Полагаете, они ответственны за случившееся? Нет, покачал головой Бэтмен, они лишь орудие. Орудие, которое, судя по всему, вышло из-под контроля и ранило собственного хозяина. Лига Теней использовала их для какой-то определенной цели. Задание, важное достаточно, чтобы привлечь для его выполнения команду профессионалов, но не настолько, чтобы рисковать засветиться самим. Он вывел на часть экрана отсканированную страничку недавней газеты с кричащим заголовком «Дерзкое ограбление». «Думаете, это их работа?» – приподнял бровь Дворецкий. «Практически не сомневаюсь», – кивнул Уэйн. «По этому делу у полиции нет ничего, кроме свидетельских показаний, так что работали явно не дилетанты. Деньги не тронуты, украдено лишь содержимое нескольких личных ячеек, в основном ювелирные украшения и ценные бумаги. Довольно умно с их стороны, ведь не надо возиться с сумками с наличностью. С другой стороны, сбыт украденного станет для них серьезной проблемой, особенно в ближайшее время. Так что я более чем уверен, что их интересовало содержимое какой-то конкретной ячейки, а остальное – для отвода глаз. Но вот чья ячейка им была нужна, и что в ней хранилось, неизвестно. Что-то достаточно ценное, ради чего эти наемники, если это были они, решились пойти на конфликт с Лигой Теней, резюмировал Альфред. Верно, задумчиво кивнул Уэйн. Однако необходимо поподробнее опросить кого-нибудь из свидетелей, чтобы окончательно убедиться в их причастности к этому делу. Мастер Тим упоминал, что его новому другу, мистеру Уартиксу, не посчастливилось оказаться в банке в тот день, припомнил Дворецкий. Возможно, стоит пригласить его на ужин и расспросить об этом досадном инциденте. Неплохая идея, Альфред, заодно познакомимся уже с этим загадочным мистером Уартиксом. Загадочным, вопросительно приподняв бровь, сказал Альфред. Из того, что рассказывал о нем Тим, я знаю лишь, что он не так давно в Готэме и у него необычная прическа. Мастер Тим не любит распространяться о своих знакомых, не относящихся к вашему кругу общения, тактично заметил Дворецкий. Как и все мы, даже отвлекшись на время от экрана, вздохнул Брюс. Издержки профессии. Тем не менее, устрой все на выходные. Они у нас свободны? Да, если, конечно, не случится ничего заслуживающего вашего внимания. В этом случае, развлекать гостя придется без меня. Неизвестно где, неизвестно когда. Высокий импозантный мужчина в дорогом костюме стоял напротив стеклянной стены, отделяющей стерильность медицинского бокса от внешнего мира. Его породистое чуть вытянутое лицо, обрамленное гривой черных волос с сединой на висках, явственно выражало разочарование. Она приходила в себя, доктор. Он мельком глянул на невзрачного человечка в медицинском халате, переминающегося с ноги на ногу рядом. Боюсь, при таких повреждениях это невозможно, повелитель, несколько нервозно, но хоть без запинок, ответил врач. Все же ожоги покрывают более 70% кожного покрова, кисть левой руки и правую ногу до колена пришлось ампутировать, я уж не говорю о повреждениях внутренних органов. Будет чудом, если она вообще выживет. Леди Шива считалась одним из опаснейших бойцов Лиги Теней, чему немало способствовали феноменальная реакция и отточенные рефлексы. Именно это ее и спасло. Женщина запрыгнула в свою бронированную машину, едва только сообразив, что сумасшедший наемник намерен сделать. К сожалению, на большее, чем сохранение жизни, ее удачи не хватило, ведь даже очнувшись, она окажется полностью недееспособной, а о восстановлении былой формы и говорить нечего. Рас Аль Гул не знал, повезло ли его подчиненной выжить или же ей лучше было погибнуть вместе со своими людьми, ибо смерть – подобающая кара за провал миссии. И пусть все остальные части плана были исполнены безупречно, эта неудача перечеркивала если не все, то многое. Впрочем, Рас не был бы собой, если бы не умел извлекать пользу из любой ситуации. Он остановил взгляд на своей покалеченной подчиненной. Ее тело практически полностью было скрыто под бинтами, а отсутствие конечностей сразу бросалось в глаза. «Ты подвела меня, Шива», — холодно произнес Рас Аль-Гул, приложив ладонь к стеклу, «но я дам тебе возможность искупить свой промах и отомстить». Стоило этим словам прозвучать, как за спиной лидера Лиги Теней возник один из бойцов, почтительно протягивая ему небольшой металлический цилиндр. Взяв его, Рас небрежно кинул предмет доктору. «Используйте это, оно подстегнет заживление». «Хватит ли этого?» — с сомнением спросил доктор. «Если не хватит, значит я зря потратил на эту женщину свое время», — мрачно ответил Раэс. «Поставьте ее на ноги, доктор, на обе ноги, я пришлю вам специалиста по протезированию. Скажите ей, что если она хочет сохранить свое место в лиге, я рекомендую ей закончить начатое как можно скорее. Разумно ли это? Подобный стресс сможет пагубно сказаться на реабилитации». Рас позволил себе чуть заметно улыбнуться. «Насколько я знаю Шиву, это лишь ускорит ее возвращение в строй. Как вам будет угодно, повелитель». Примечание к части. «Уже не раз меня просили разбавить текст повествованием от лица сторонних персонажей. Я внял, надеюсь, получилось на уровне». Глава 11. Этот день обещал быть интересным. Нет, не для меня, а для моей будущей службы поддержки, ведь именно сегодня истекал срок, данный ей малышом Рика, для возвращения долга. Должен отметить, что малыш этот был крайне занимательным персонажем. Местный вождь краснокожих в смысле, лидер единственной в Готэме латиноамериканской преступной группировки. Вообще, вся эта диаспора была не такой уж и большой для города таких масштабов. Ну не ехали сюда гости с юга в таких количествах, как, к примеру, в Лос-Анджелес из Первомира или Метрополис этого комиксового мира. Уж не знаю, что их больше отпугивало, местный бестиарий или просто климат не тот. В любом случае, Рика откровенно клал и на то, и на другое. Борзый и вспыльчивый, но, вместе с тем, знающий меру и свое место в экосистеме Готэма. Последнее и спасало его от немедленной расправы, ибо особым гостеприимством местные представители преступного мира никогда не отличались, будь они суперзлодеями, либо просто классическими гангстерами. Так что малыш особо не рыпался и смирно сидел на своей территории, распространяя наркоту прямиком из Колумбии по подворотням и клубам, где тусовалась молодежь самого разного достатка. Я, кстати, еще в ходе допроса предположил, что Блю должна ему именно за дурь, но она развеяла мои опасения, сказав, что не хочет повторить подвиг сторчавшегося несколько лет назад братца. Очень жалостливая история, ага, ее я тоже проверил, когда дорвался до полицейских архивов в поисках информации о мисс Торрис. Да-да, мне пришлось проникнуть в полицейский участок и покопаться в их базах данных, дабы нарыть побольше сведений о потенциальной сотруднице. Что я могу сказать? Информация о ее брате подтвердилась, относительно же самой Блю, я не нашел ничего, кроме, так сказать, паспортных данных и парочки штрафов за парковку в неположенном месте. В общем-то, совсем ничего, откровенно говоря. Это могло означать, что, либо она вела законопослушный образ жизни, что, как мы знаем, далеко не так, либо просто не попадалась, и это только добавляло ей баллов в моих глазах. Кстати, само проникновение в главное управление полиции, а все архивы находятся именно там, прошло куда сложнее, чем я ожидал. Во всяком случае, система безопасности в вотчине Гордона оказалась на голову выше, чем самая навороченная охрана в особняке какого-нибудь толстосума, куда мне доводилось проникать до этого. Почему? Да потому что главный готэмский благотворитель Брюс Уэйн щедрот своей летучей мышиной души отсыпал полицейским немножечко своих передовых технологий, способных защитить стражей правопорядка от гнева толпы идиотов со сверхчеловеческими способностями. Что и говорить, даже мне дверные проемы с вмонтированными в них установками, генерирующими какие-то энергетические поля и имеющими маркировку Уэйн Индастриз доставили некие трудности. Вот он настоящий футуризм, спрятанный за фасадом здания позапрошлого века. Даже боюсь предположить, какую начинку несет в себе особняк самого Уэйна и берлога его темной ипостаси, где мне, К слову, на днях довелось побывать в особняке, в смысле, не в БЭТ-пещере же. Вообще, довольно интересный выдался вечерок, как по мне. Началось все со звонка Тима, где он уведомил, что его нынешний работодатель, все тот же Уэйн, приглашает меня на чай с пирожками. Ну ладно, не в таких выражениях он это сказал, а более официально, но я, тем не менее, конкретно подсел на измену. Это чего же могло понадобиться нашему ужасу, летящему на крыльях ночи, от такого скромного меня, явно ведь не побеседовать за жизнь. На чем я прокололся, он знает, или пока только подозревает, скорее второе, ибо в противном случае, он бы явился ко мне сам, причем без приглашения. В общем, обуреваемый опасениями и сомнениями, я готовился к этому вечеру, как к миссии ранга, причем под прикрытием в тылу врага, где выдать себя, означает провалить миссию. А это, прежде всего, эмоциональный настрой и полное вживание в роль, где необходима стопроцентная естественность. А потому, все оружие, в печати, костюм забрать из химчистки, не думал, что так скоро пригодится. А волнение даже разыгрывать особо не придется. В назначенное время я вышел из такси во дворе особняка Уэйнов, оправил галстук и огляделся. А посмотреть было на что. Я не особо какой специалист по архитектурным стилям, особенно во всяких там комиксовых мирах, но конкретно этот стиль я бы назвал наиготичнейшей готичностью. Видеть вживую подобное строение мне пока не приходилось. Особняк внушал и подавлял. Огромный, мрачный, нависающий над тобой, словно скалистый утес, эдакий антихогвартс, пусть и не настолько монументальный, как замок, показанный в фильмах, но тоже производящий определенное впечатление. Даже у меня, повидавшего всякое Джонина, не раз ходившего по самому краю, от этой громады холодок меж лопаток пробежал, совсем чуть-чуть, на мгновение. Мда, такая дачка больше подошла бы семейке Адамс, чем местному миллиардеру-плейбою-филантропу, коим старательно позиционирует себя Брюс Уэйн.